Глава 20. Период бодрости затянулся ненадолго. Сознание начало туманиться спустя приблизительно полчаса после того, как второй ушел в сторону черноты. По мнению Трэша, двигался тот даже проворнее, чем предполагалось. Возможно, его подстегнула мысль о вкусной еде, которой он сможет подкрепиться по прибытии на базу. Идеальный стимул для таких подчиненных. Трэш то отрубался, то пребывал на краю бездны бессознательности. Отключаясь, он иногда страдал из-за сновидений, из которых не запоминал ничего, кроме того, что они отвратительные. Пробуждаясь, видел над собой черно-белые кроны деревьев. В первые моменты казалось, что все еще не выбрался из кошмара, но затем доходило, что сейчас ночь, а цветное зрение у зараженных в эту пору суток работает скверно. Да и как он вообще может что-то видеть, если не в состоянии веки поднять? Но такие загадки его не удивляли. Все, что показывали органы чувств, представлялось предельно реальным. Третий пес то валялся рядом, то начинал носиться по округе в поисках еды. То и дело хрустел найденными улитками и раскопал все ближайшие муравейники. Один раз шумно погнался за ежом, ухитрившись потерять его в густом кустарнике, а потом попытался залезть на дерево, чтобы достать с верхушки провокационно скрипящую сову. В общем, не сильно скучал. А Трэш, в те моменты, когда в затуманенном сознании случались кратковременные прояснения, раздумывал над стратегией дальнейших действий, но, похоже, мозг не до конца очистился от Тирена, ибо голову посещали исключительно бредовые мысли. К примеру, он запланировал найти стартовую шахту с межконтинентальной ракетой, после чего уничтожить сразу два экспедиционных корпуса термоядерными фугасами. Даже способ доставки заряда подобрал. Всего-то и надо усилить стаю кучкой прилично развитых зараженных, таких, чтобы хватило силы дотащить боеголовку до нужного места на своем горбу. Даже не понадобится к периметру базы подходить, ведь мегатонным зарядом можно издали дел наворотить. Затем, забывая про оружие массового поражения, прикидывал, как применить самое ужасное, что есть в этом мире. Не оружие, нет, а саму его часть этого мира. Добраться до лифта, который перемещается не только по вертикали, а между вселенными, и закинуть к внешникам парочку зараженных. Даже если их там быстро прикончат, не беда. Они источники яда, от которого нет спасения, успеют занести со своими телами дрянь, которая медленно и неотвратимо отравит всю планету. В лучшем случае уцелеет кучка иммунных, да и те недолго протянут. Там ведь обычный мир, следовательно, без перезагрузок кластеров. Быстро вымрут без пополнения спаранов. Продумав план уничтожения сразу двух планет, Трэш тут же переключился на мысль заняться животноводством. Расселить часть коров по стабам среди черноты с таким расчетом, чтобы им хватало травы, и тогда он навсегда избавится от острой зависимости от перезагрузок. Плюс можно научить зараженных доить скот. На этой базе наладят молочное животноводство, что станет ценным подспорьем к однообразному мясному рациону. Говоря проще, внезапно выяснилось, что у Тирена проявилось свойство, интересное для тех органов, которые контролируют оборот наркотических веществ. Если нервные клетки не погибают от воздействия аэрозоли, они начинают генерировать поток красочного бреда, который тебя всецело захватывает. Чувствуешь в себе силы менять судьбы целых миров одним движением пальца. Можно сказать, высшая степень эйфории, а потом вырубаешься полностью, погружаясь в кошмар, из которого почти ничего не запоминаешь. Оригинальный контраст ощущений. Это затягивает тебя полностью. Трэш, даже приходя в себя, почти не воспринимал реальность. То, что нашептывал ему отравленный мозг, казалось куда интереснее ожидания возвращения второго и прочих никчемных мелочей. очередной раз вырвавшись из океана, воспоминания о котором моментально стерлись, Трэш первым делом подумал, что дожился до слуховых галлюцинаций, а все потому, что поблизости кто-то разговаривал на человеческом языке и нормальным человеческим голосом, без придыхания нехорошего, что вынужден делать Трэш, потому как слова приходится произносить на вдохе, а не на выдохе. Такой ж речевой аппарат у зараженных, поэтому симптомы можно на ранних стадиях выявлять людей, которым не повезло получить иммунитет. Голос, кстати, ему сразу не понравился. Дребезжащий, с омерзительными нотками, насмешливый и трусливый одновременно. Порядочный человек так изъясняться не имеет права. «Рэд, да ты только глянь на него, он еще не подох?» «Юрген, да ты и правда псих, как Медный про тебя сказал. С винтовочной пулей в башке лотерейщики не живут». «А этот живет. Пузыри из носа пускает кровавые, значит, дышит. А вот ведь, урод, пальни еще разок». «Я тебе не ксер, я патроны не печатаю. Завали его в мешок. Или забыл уже, как это делается? Ты слишком много на стабе просидел, Юрген». «Я бы его завалил, но он носом кверху разлегся, а затылком в грязь». «Так переверни!» «Рэд, я что, на больного похож? Говорю же тебе, он еще не подох!» «Я не подписывался живых лотеров трогать, самого переворачивай с банником вместе, чуть что, так вечно я крайний!» Голос Рэда, немногим более приятный, чем голос Юргена, после этих слов стал подозрительно веселым. «Значит, трогать этого клиента ты не хочешь, брезгуешь, да? А как же та самочка, которую вы с мыльным рачком на переезде растянули?» «Шел бы ты в печь вместе со своим мыльным!» — возмутился Юрген. «Меня уже запарил ваш базар не в тему!» «Да ладно тебе! Мы же все понимаем! Тяжело одинокому мужику без доброй бабы, так ведь, Юрген?» Вместо Юргена ответил третий мужской голос, до этого в беседе незамеченный. Звучал он поприличнее первых двух, но заметно, что его обладателя вряд ли можно перепутать с интеллигентным человеком. «Это, похоже, та самая машинка». «Мат, ты о чем вообще? Какая это та самая?» — раздраженным голосом спросил Юрген. Похоже, его чем-то сильно задели предшествующие слова Реда. «Ты что, не врубаешься?» — тут же ответил Мат. «Та самая, которую внешне ищет. Разве не слышал, что на вечерней передаче говорили?» «С чего это ты взял, что это она?» «А ты разве не видишь, что за ней волочится?» «Ворота выдернули где-то и не отцепили. Наверное, под спеком катались. Задрали уже эти обдолбыши. Раз было дело, на встрече чуть с такими не столкнулся, лоб в лоб не слезть. Сам ты под спеком, посмотри сюда, видишь, что она на дороге оставила? Вспахала землю вот этой железякой, как плугом. А что внешне передавали? Ищут грузовик, оставляющий за собой след волочения чего-то тяжелого. Ты ведь сам еще ржал, как конь, мол, какого хрена грузовики с плугами катаются, и на кое оно внешним интересно? А ведь точно, это он и есть, — охнул Юрген. — Слышь, Рэд, похоже, эту тачку внешники ищут. Нам за такое награда полагается. — Угу, — отозвался тот. — До вышки наблюдательной отсюда сейчас пешком телепать. Там радиотелефон должен быть. — Эту точку Стронги уже раз пять в труху разносили, — сказал Мат. — Сделаем крюк, а получим фигу. В поселок возвращаться надо, там рация есть. — Да какое в поселок? Мрачным тоном взвился на это Рэд. «Мы ведь еще точку на Хабар не проверили. Хабар там, скорее всего, есть, а вот подогреют нас внешние или нет, это еще неизвестно». «Нахрена им вообще эта тачка?» — спросил Юрген. «Так в ней полный кузов флешек с видео, как ты мертвячек драл!» — хохотнул Рэд. Юрген в ответ начал нести тоже что-то непонятное насчет грузовика, заодно открещиваясь от обвинения в сексуальных девиациях, а Трэш, прислушиваясь к этому трёпу, пытался изгнать из головы предательскую муть, но даже с ней сумел многое осознать. Машину обнаружили аборигены, это несложно понять по первым словам. Говор человека в респираторе не перепутать с речью того, кто не нуждается в средствах защиты органов дыхания. И это не простые аборигены, а те, которые сотрудничают с экспедиционным корпусом. Трэш с ними в свое время не особо контактировал, но знал, что с базы трижды в сутки мощная радиостанция транслировала важные для союзных туземцев новости и различную ознакомительную информацию. Судя по разговору, здесь, по эту сторону черноты, тоже такое практикуется. Внешники изучили следы у реки и поняли, что там произошло нечто непонятное и, следовательно, интересное. Скорее всего, прямо сейчас их отряд идет по заметному следу, оставляемому и на асфальтированных, и на грунтовых дорогах. Туземцы еще не поняли, что надо им навстречу выдвигаться, чтобы надеяться на награду. Не успеть им до поселка добраться. Вояки раньше у машины окажутся и объявят ее своей находкой. Странно, что экспедиционники так долго возятся, след-то и правда заметный. Времени миновало немало, должны были успеть добраться. Или те зараженные, которые нагрянули на перепаханное реактивными снарядами поле, сумели неслабо потрепать солдат и научников. Или их что-то другое отвлекло. Но в любом случае это временная фора. Везение имеет свойство заканчиваться. Вояки обязаны найти след. Он ведь очень заметный, и трэша они тоже найдут. Аборигены его сейчас не видят лишь потому, что в состоянии сна он неосознанно активирует маскирующее умение на полную мощность. Плюс пребывает в полной неподвижности. Туземцы ходят от него в считанных шагах, не подозревая, что почти наступают на громадного невидимку. Створка ворот выручает, не лезут на металл грязными ногами. Но вечно такое раздолье не продлится. Скоро нагрянут военные, оцепят здесь все, чтобы научники поработали без риска, и те быстро нащупают трэша. Эх, жаль, что он только маскироваться умеет, а не съеживаться до габаритов хомячка. И что теперь делать? Он как не мог пошевелиться, так и не может. Голова вроде бы заработала получше, но какой толк от головы, которую он сейчас даже плюнуть во врагов не в состоянии? Троица туземцев, обсудив и Юргена, и грузовик, вновь обратила внимание на пса. Тот, несмотря на пулю, заработанную в голову, умирать не торопился. Даже Ред наконец это признал. — А ты, Юргеныч, прав. Это ты правда сопли красные пускает. Живучий попался. Ты что делаешь? — Что, что, не видишь, что ли? Глаза ему выковыриваю. — Нахрена они тебе, Юрген? — Примету такую слышал. Если у приличного мертвяка заживо глаза вытащить, твое зрение может улучшиться. Она у меня после контузии до сих пор барахлит. — Так ты ему и член отрежь, стоять лучше будет. У тебя как раз на полшестого. А это тоже такая примета у придурков, — хохотнул Ред. — Отрежу, не переживай за это. И уши тоже отчекрыжу. Ты ж боялся прикасаться к этому клиенту, сильно смелым стал. — Да он и правда совсем плохой, не дергается. Чего зря добру пропадать? — Суеверный ты сильно, Юрген. — А тут Ред по-другому не выжить. Фикса, помнишь? Не забыл, как он сказал, когда семеновские с градусом разбежались? Сказал, что 3 года проживет под 9-м форпостом, и хрем ему кто-то что-то сделает. Мол, по всем приметам так выходит. И что получилось? Ровно 3 месяца прошло, и стронги его в выгребной яме утопили, а до них ни царапины не получил. Хотя там вечно какая-то хрень происходит. Перепутал парень месяцы с годами, ну а так все сошлось. — 3 месяца без царапины на том форпосте неплохо, — заметил Мат. — Ага, согласен, неплохо. На том штрафной форпост. Только совпадение интересное. 3 года хотел, а получил только 3 месяца. А все почему? не трепись о сроках, если это не надо. Особенно, если за жизнь вопрос стоит. Нехорошая это примета. Дурное дело всегда сбывается. — В принципе, да, — согласился Мат. Слушал раз одного умника, который говорил, что приметы — это случайно подмеченные закономерности. Обычными людьми подмеченные, а не научниками. Объяснить их не можем, но видеть видим. — Вот и я о том же, — сказал Юрген. — А я скажу тебе, что с глазами это ты зря, — неодобрительно продолжил Мат. — Это точно не примета, это тупо кто-то пургу прогнал, а всякое дурачье подхватило и разнесло. Трэш, прислушиваясь к разговору туземцев и омерзительным звукам, которые доносились от ножа в руке Юргена, почти отключился от реальности, точнее, от местной реальности, потому что теперь он почти полностью взял под контроль второго, а при этом сложно воспринимать то, что происходит вокруг собственного тела. Второй оказывается уже неподалеку, что неудивительно, учитывая время суток. Солнце успело подняться, разогнав утреннюю прохладу. Вот-вот и припекать начнет. Зам торопливо шагал по черной пустоши, на ходу обгрызая коровью ногу. Мяса в ней давно не осталось, как и доступных сухожилий, но зубы зараженного все равно продолжали елозить по кости в поисках съедобных частей. Подстегнутый приказом Трэша, второй перешел с шага на бег, больше похожий на галоп большой лошади. Левая нога у бедолаги прострелена в двух местах, с такими ранами особо не разгонишься, но зам пытался выжать из себя все, выкладывался по полной, надо успеть добраться до того, как эти твари отрежут третьему псу все, о чем подсказывают их тупые приметы, потому что дальше они займутся споровым мешком, а это верная смерть. Терять подчиненного, умеющего водить грузовик, нельзя. Мало того, что он проверенный и полезный, Трэш ему еще и жизнью обязан. Некрасиво от такого отворачиваться. Давай, второй, шевели своими полутора ногами. До границы черноты минута бега осталась, а там, чуть по зелени и дальше аккуратно, не тревожа ветки и листву, надо подкрасться к туземцам незаметно и победить за счет фактора внезапности. Иначе велик риск, что второго завалят рядом с псом. Увы, но заместитель изрядно потрепан, да еще и вымотан долгим переходом. Одной коровьей ноги недостаточно, чтобы восстановиться после таких приключений. Юрген, разобравшись с ушами третьего пса, расхрабрился до такой степени, что решил еще и без языка его оставить. По мнению Трэша, это по любым приметам лишнее, ведь у туземца и свой неплохо чушь мели. Однако это даже к лучшему, потому как предоставляет еще чуточку времени. Остальные аборигены занимались осмотром грузовика. Им сильно хочется узнать, чем же машина так заинтересовала внешников. Колдунов с рентгеновским взглядом среди туземцев не оказалось, потому второй сумел подобраться к дороге незамеченным. Благо в этом месте по обе стороны густо разрослись кусты. Лишь одна проблема замедляла продвижение заместителя. Надо не потревожить переплетение ветвей, что при таких габаритах непросто. Спасибо, что ветер начал поддувать, раскачивая кроны деревьев. За этим шумом скрывались мелкие ошибки подчиненного, но Юрген все же что-то почуял. Трэш, впервые разглядев нехорошего туземца глазами второго сквозь переплетение ветвей, увидел, как тот, склонившийся над лежащим пластом псом, резко обернулся. Лицо у Юргена оказалось столь же неприятным, как и его паршивый голос. Крутанув в руке нож с широченным лезвием, абориген, не спуская настороженного взгляда, с зарослей крикнул. — Рэд, дай-ка мне свой тесак на минутку, а то зубы раздвигаю, а этот урод снова пасть захлопывает. — Да кончай уже с ним! — лениво ответили из недр кузова. Трэш, глядя на Юргена, понял, что тот, скорее всего, согласен с Редом, а значит, пес сейчас отправится в ад или в рай для зараженных. Вон Ломан грузовика заранее притащил, чтобы с его помощью приподнять голову. Медлить больше нельзя. Вперед. Юрген и правда держался в высшей степени настороженно, не успел второй вырваться из кустов, как тот, молча, ни звуком не предупредив товарищей об угрозе, метнулся назад. Так шустро задал стрекача, что даже не попытался выстрелить через плечо или гранату кинуть. Понимаю, что если пуститься в погоню, рискуешь получить в спину от дружков труса, Трэш развернул второго к машине, действиями подчиненного при этом не управлял, ограничиваясь одними лишь указаниями. Сам ведь плохо управляется, почти не откликается на контроль. Да и так правильнее, опыт элитника здесь во вред идет, не сопоставляешь то, к чему привык, с чужим телом, куда более ограниченным по возможностям. Второй в кузов влетел неудачно, увы, подвела покалеченная нога. Вместо того, чтобы с прыжка обрушиться на противников, врезался коленом в край борта и растянулся плашмя. И ведь наоборот получилось, это на пользу пошло. В тот же миг над головой полыхнул выхлоп из ствола самой настоящей противотанковой винтовки, пустив пулю выше вовремя рухнувшей цели. Такие ручные орудия во время Второй мировой войны пользовались популярностью. Человеку с эдакой дурой работать из положения стоя почти фантастика, но стрелял не совсем человек. Здоровенный квас. В последнее время Трэшу на уродов везет. Очевидно, Ред. То-то голос у него был слегка странноватый. Это можно списать на измененный речевой аппарат. Винтовка даже для Трэша неприятная, а второго такая способна на вылет прошить, если патрон правильный, а дистанция невелика. Но есть у нее недостаток — отсутствие автоматики. После каждого выстрела придется повозиться с немаленьким затвором, а дело это не мгновенное. Потому, оставив кваза на ближайшее будущее, Трэш приказал разобраться со вторым, Мадом. Тот тоже выстрелил и тоже мимо, но его винтовка автоматическая. Тут же повел стволом вниз и на этот раз не промахнулся. Второй нехорошо проурчал, вытерпел еще одно попадание, а затем врезал Маду так, что он подлетел до потолка, шумно врезавшись в него головой. Тут же, развернувшись, зам кинулся на кваза. Тот успел отбросить винтовку и выхватить пистолет, но нажать на спусковой крючок времени уже не осталось. Лапа подчиненного прошлась чуть ниже кустарно расширенного бронежилета, распоров брюхо от бока до бока. Врезав второй еще не восстановившейся рукой Маду в грудь, второй заставил его тело улететь назад, разматывая за собой омерзительный шлейф из крови и вываливающихся внутренностей. Мат, несмотря на жесточайшее с ним обращение, потерял только винтовку, а не сознание. Более того, он ухитрился приземлиться на ногу и выхватить пистолет. В спину второго начали впиваться пули. Обернувшись, тот врезал туземцу по голове здоровой лапищей, но тот нагнулся, попятившись, и, не переставая, давил на спуск. Шустрый! Но в тесноте кузова деваться ему некуда. Второй, всерьез разозлившись, зажал Мада в угол, где жестоко открутил ему башку, жадно слизнув при этом кровь, попавшую на морду. Отбросив обезглавленное тело в сторону, выскочил из машины и несколькими ударами раздробил физиономию кваза. После такой жестокости урод тоже затих, перестав копошиться в грязи. Эти готовы, а вот про Юргена такое не скажешь. Суеверный садист так и продолжал драпать. Чуткие уши элитника слышат, как трещат ветви под ногами мерзавца. Очень хочется прикончить эту тварь самым жестоким способом, но, увы, не в этот раз. Сейчас главное спасти себя. Да и пса не мешает вытащить, если он до сих пор жив. Значит, надо срочно посылать второго в кусты. Там осталось огромная пластиковая фляга с живцом, одна из трех, хранившихся на базе. Хорошо, что в свое время догадался сделать такой запас. Если живец не подействует, придется молить богов этого проклятого мира об отсрочке. Пусть солдаты появятся как можно позже, уже после того, как конечности позволят хотя бы ползти. Попадать в плен Трэш не хочет. Он у внешников уже бывал, и ему там не понравилось.